Отец много говорил, не мне. Просто я оказывался в пределах слышимости. О том, что должен сделать порядочный человек, чтобы показать, кто хозяин в доме и какие принципы должны возобладать. Перед матерью он выступал на эту тему с пылкостью, которую я не понимал, но которая, кажется, ее угнетала. Он словно ни о чем другом и думать не мог. А когда отречение состоялось, отец приказал приспустить флаг на здании Альфы и чувствовал себя абсолютно несчастным. Конечно, и мы все были несчастны вместе с ним, потому что мне и Каролине казалось, что в нашем доме и в мире стряслась ужасная беда, и ничего уже нельзя исправить. Рождество в том году принесло один из крутых поворотов, оказавших влияние на мою жизнь. Между отцом и матерью произошла жуткая ссора. И он ушел из дома, как оказалось, на несколько дней. Данстон Рамзи, друг семьи, которого я так часто упоминаю, оставался с нами и проявлял всю доброту, на какую был способен. Правда, обращаться с детьми он толком не умел, и к тому же, если наш отец сердился и страдал, никакой другой мужчина нам был не нужен. И Рамзи, казалось, был очень добрый и привязан к нашей матери. В тот день у Нетти был выходной, но Рамзи послал нас наверх, в наши комнаты, сказав, что заглянет к нам позднее. Мы ушли, но были в курсе всего, что происходило внизу. Рамзи долго говорил с нашей рыдающей матерью. Мы слышали его низкий голос и ее всхлипывание. Наконец она ушла в свою спальню, и после довольно сумбурного спора мы с Кэрол решили, что должны ее увидеть. Мы не знали, что будем делать, когда окажемся рядом с нею, но нам отчаянно хотелось быть рядом с кем-то, кто любит и сможет утешить нас. А в этом мы всегда рассчитывали на нее. Но если она плачет... Ужасно. И мы не чувствовали уверенности в том, что сможем это вынести. С другой стороны, оставаться вдали от нее мы тоже больше не могли. Мы были одиноки и испуганы. Поэтому мы тихонько вылезли в коридор, а когда крались на цыпочках к ее двери, та отворилась, и из комнаты вышел Рамзи с таким лицом, какого прежде мы у него никогда не видели, потому что он ухмылялся и в то же время явно был очень сердит. Вообще, внешность у него была такая, что дети могли испугаться. Кустистые брови, крупный нос, длинное лицо с мощной челюстью. И хотя с нами он был неизменно приветлив, мы всегда чуточку его побаивались. Но хуже всего был услышанный нами голос матери, плачущий, неузнаваемый от горя. «Ты меня не любишь!» Такого тона мы никогда прежде от нее не слышали, и это нас очень обеспокоило. Рамзи нас не заметил, мы были довольно далеко, а когда его шаги глухо застучали по лестнице, у него была деревянная нога, наследство Первой мировой, мы поспешно ретировались в детскую, чувствуя себя глубоко несчастными. Что произошло? Каролине было всего 6, и она понимала только то, что Рамзи противный, но он не любит мамочку. Она из-за него плачет. Но мне было 8, вполне сознательный возраст. И меня одолевали самые разнообразные чувства, в которых я не мог разобраться. Почему Рамзи должен любить мою мать? Ведь ее любит папа. Что делал Рамзи в ее комнате? Я видел разные фильмы и знал, что мужчины не заходят в спальни только для того, чтобы поговорить. Там происходило что-то особое, хотя я очень смутно представлял, что именно. А как была несчастна мать, когда отец, ничего не объясняя, ушел из дома? Плохие вещи творились в этом мире. Дурные люди становились между теми, кто любит других. Как это может быть связано с неурядицами принца? Я размышлял обо всем этом до головной боли и был груб с Каролиной, которая, естественно, не могла такое потерпеть и устроила скандал. Наконец вернулась Нетти. Она проводила Рождество со своим братом Мейтландом и семьей его невесты, а потому пришла нагруженная подарками. Но когда она захотела показать нам свои приобретения, мы воспротивились. Она ведь не знает, что мама все еще плачет, а теперь легла в постель, и что мистер Рамзи заходил к ней в комнату, и она крикнула ему вслед эти странные слова таким странным голосом. Нетти очень помрачнела и отправилась в мамину спальню, а мы с Каролиной следом за ней. Мамы в кровати не было. Дверь в ванную была чуточку приоткрыта, и Нетти постучала, никакого ответа. Нетти заглянула внутрь и завопила. потом сразу же повернулась и выпроводила нас из комнаты, наказав идти в детскую и не сметь показывать оттуда носа, пока она не придет.